Исследования, которые я вел, были очень интересны для меня и, может быть, еще для 2-3 психологов, занимающихся на досуге узкоспециальными проблемами обучения животных.